а я наблюдала за всем этим с улыбкой, не желая вмешиваться. Но когда на всю школу разнесся громкий и даже немного оглушающий голос Линши, выбора не оставалось. Уважаемые ученики первого курса группы номер 5, ведьмы Блум, Агнес и Лин, а также ведьмак Скай, прошу немедленно пройти в кабинет директора. Меня пробило дрожью. Как? Почему? Ведь множество ведьм прогуливает уроки каждый день. Почему именно нас вызывают? Почему Линша так поступает? А может, нас кто-то подставил, кто-то узнал о наших планах? Это точно не Скай. Линша тоже упомянула его в своей речи. Вау, наша новая директриса такая важная, хмыкнула наконец проснувшаяся Ли, откинув одеяло, захватила уже собранный рюкзачок. И что же делать? Спросила Агн с каплей волнения, а я на мгновение замерла. Сейчас наши планы могут рухнуть, поэтому нам ничего не остается. Я повернулась к подругам, серьезно хмурясь. Нужно уходить. Сейчас. Девочки удивленно расширили глаза. Нас кто-то подставил. Я оскалилась и вышла в коридор. Агн, забери что нужно из своей комнаты и идите к моей. Там должен быть Элин. Постучитесь, он вас впустит. А ты? Спросила Лин. А я пойду за нашим новым ослепительным ведьмаком. Девочки не особо поняли меня, но вопросы о том, зачем мне Скай, оставили на потом. Сейчас нужно уносить ноги, пока Линша под властью проклятого Даркара не закрыла все выходы и входы. Черта с два я попадусь ей, она оказывается та еще трусиха, если поддалась шантажу темного феникса. Общежитие парней находилось в конце коридора за поворотом и большой дверью. Я распахнула ее и устремилась вперед, разглядывая таблички. И когда наткнулась на дверь комнатыская, где было лишь его имя, она открылась, и на пороге появился ведьмак-блондин. На его лице удивление. «Блум, не время для разговоров», я оскалилась. «Ты же слышал Линшу, если ты еще желаешь идти со мной, то быстрее забирай, что нужно из вещей, и бежим отсюда», сошла на шипение я. Скай ни слова не проронил, все понял, серьезно кивнул и скрылся в своей комнате всего на пару секунд, и вышел уже с небольшим рюкзаком. Закрыл дверь, и мы устремились к женскому общежитию. «Но почему директриса вдруг вызывает нас?» – спрашивал Скай на бегу. «Алин и Агнес, твои подруги?» – я кивнула. И как ни кстати по школе в этот же момент пронесся гонг, оповещающий о конце занятия. «Сейчас коридоры наполнятся учениками и профессорами, нам тяжело будет скрыться. Черт, почему так?» «Я не знаю, Скай», – сглотнула я, переведя дух. «Дверь мы оставили открытой и спешно направились к моей комнате. Элин и девочки уже ждут нас. Никогда еще ведьм не вызывали в кабинет директора из-за прогулов. Никогда». Скай удивленно хлопал глазами. «Но тогда я замедлилась у своей комнаты и остановилась, касаясь ручки. Нас подставили», — со злостью произнесла я. «Кто-то узнал, что мы идем к Даркару и рассказал Линше, а он ее шантажировал, чтобы подставить ловушку для Линера». Скай был еще больше ошеломлен. «Верно, я же не рассказала ему, кого и от кого мы идем спасать. Потом расскажу, по дороге», устало выдохнула я и вошла в комнату. Ли и Агн уже ждали, Элин тут же устремил на меня недовольный взгляд, так и говоря: «Где ты опять была?» И тут же вскинул руку, резко поднимаясь с кровати. «Ай!» Я обернулась и увидела, как Скай отбила фиолетовыми молниями обратно в коридор, ударила несколько раз об пол. Это сработала защита моего дракона, но это не я пожелала, чтобы Скай не зашел. «Это Элин!» — воскликнула я, хватая дракона за руку. Он со злостью смотрел на поднимающегося Ская. «Элин, пропусти его, он идет с нами». Дракон одарил меня ошеломленным взором и опустил руку. «Как, какого черта ты берешь его?» — взревел Элин, хватая меня за плечи. «Так вот почему и его имя Линша назвала. Элин, это важно», — серьезно ответила я. «Скай очень сильный, он нам поможет. Прошу, пропусти его». Дракон немного поколебался, оглядел ожидающего Ская, а я услышала голоса. «Кажется, в общежитии кто-то идет, и я почему-то уверена, что это за нами. Времени больше нет, Линша нас схватит и больше не выпустит, если мы сейчас же не покинем школу». «Входи», — Элин опустил голову, и Скай тут же вбежал в комнату, закрывая дверь. «А раз за нами уже идут, нужно читать заклинание телепортации. Кто-нибудь умеет?» Девочки пожали плечами, Скай кивнул. «А про меня Элин и так знает. Я телепортации на большое расстояние еще не научилась, да и не знаю, куда телепортироваться». Элин подхватил рюкзак, закинул его на плечо. Склянки с зельями тихо звякнули, а шум за дверью только усиливается. Я начинаю серьезно нервничать. Встанем в круг и возьмемся за руки. Эллен взял Скай и меня, окидывая ведьмака недовольным взглядом, а девочки были вместе, взяв за руки меня и Скай. И Эллен начал читать заклинание. Скай уловил его речь и повторял. Концентрируя энергию в соединении сил, мы закрыли глаза, максимально сосредотачиваясь. Вокруг взвился ветер, окружая нас, давление вмиг упало. Сейчас заклинание будет завершено, остается лишь несколько секунд. И именно в момент телепортации, когда воздух сильно сжал нас, будто желая уменьшить, когда в дверь уже стучались, окликая меня, кажется, это были профессора, я вспомнила о книгах из тайной комнаты библиотеки, но оглянуться и посмотреть на стол уже не успела. В глазах все побелело, и я резко сомкнула веки. Мы исчезли из облачной башни, а Эллен специально снял свою защиту с моей комнаты, чтобы профессора смогли войти. Не знаю, дошли ли они до того, что сломали замок, чтобы осмотреть мою скромную обитель или все же оставили это, поняв, что меня в школе, как Лин Агнесская, уже нет. Но такая реакция меня сильно озадачила. Линша никогда не заботилась о прогульщиках. Я постоянно вижу, что некоторые ведьмы отсутствуют или на одном уроке, или вовсе пропускают весь день, а на следующий приходят, а после вновь исчезают, но таких объявлений, рассказов о наказании или выговоре я не слышала. И чтобы вот так идти профессорам в наше общежитие и искать меня и моих друзей, немыслимо, если не вспоминать, что на самом деле происходит, и кто поддался шантажу темного лорда, и кто бы не хотел, чтобы планы Даркера были разрушены. И когда мы телепортировались, я наконец смогла открыть глаза и вздохнуть полной грудью. Перед нами скалы, камни и никакой растительности. Ветер свободно гуляет вокруг, и некий вход в пещеру неподалеку. Видимо, Эллен все же знает, где вход в подземные владения Даркера. И я вновь вспомнила. Книги. Книги, полученные путем спаивания Аринса явно нелегальными конфетками. Что же будет, если их увидит профессора или же сама Линша на моем столе? Если нас никто не подставлял, и они просто решили наказать нас за ужасные прогулы, практически сорванный урок трансмутации, необычный подарок библиотекарше и использование внешности имени медсестры, то увидев книгу о Даркере, они точно все поймут, и пути назад у нас уже не будет. Тот фолиант я прочитала, а как же книги о великом огненном драконе и полная история домино? Я уже никогда не смогу их получить и узнать о своем родном мире и зарождении собственной силы. Черт, как обидно. Лин потратилась на эти конфетки, я много сделала, чтобы проникнуть в тайную комнату библиотеки, но зато все о Даркере узнала, его прошлое, а теперь пришло время поточнее разузнать о настоящем и будущем. И только завершив свои размышления, я услышал разговоры друзей. Эллен сложила ладони у груди Агнес, с мольбой глядя на моего дракона, «Пожалуйста, сделай нам такие же костюмы». Эллен накинул взглядом Лиагн, взглянул на тоже почти неподготовленного Ская, внимательно изучающего скалы долины и вход в пещеру, и, не ожидая повтора просьбы, щелкнул пальцами. Девушек и ведьмака окружила рыжая дымка и, развеявшись, явил одетых так же, как я и Эллен, подруг Ская. «Спасибо!» — воскликнули девочки, оглядывая друг друга. «Им действительно очень идет!» Скай удивленно озирался вокруг, не понимая, кто его переодел, а после улыбнулся Эллену с благодарностью. «Жаль, что мы не отдохнули перед отправкой», сказала я, направляясь к пещере. «Но смысла стоять здесь и тратить время и силы нет, идемте. Я полагаю, это вход». Эллен и девочки переглянулись и направились за мной. Скай с улыбкой пристроился рядом. Кажется, он старался быть ближе ко мне, что немного удивляло. Улыбался, с восхищением глядя на меня. Меня это даже немного смущает. Через несколько метров в пещере стало очень темно. Идти вперед без какого-либо источника света то же самое, что шею сломать, и ноги, и еще что-нибудь вдобавок, но говорить об этом вслух не пришлось. Вдруг яркий свет осветил всю пещеру, так ярко, что немного слепило глаза, и когда он немного приутих, мы заметили на ладони Ская небольшой шарик, похожий на немного неровную, часто сменяющую форму, будто играющуюся частичку солнца, а еще от него тепло, и мы продолжили путь. Он оказался очень долгим. «Так какова истинная цель нашей миссии?» — спросил Скай. «Мы уже прошли много, проход не разветвлялся, конца пути было не видно, кажется, мы никогда ничего не достигнем. А что нас ждет, какие жители этих каменных проходов, кто знает? Где-то вдалеке капает вода, создавая невероятную мелодию эха. Верно, я же не рассказала ему, а только упомянула в спешке о Даркере и Линере. Как ты знаешь, Линер, профессор практики огня и куратор нашего факультета, Скай вопросительно взглянул на меня. Да, я тоже на его факультете. И почти неделю назад Линер пропал. Я пыталась разузнать, где он, но... Разве директриса не сказала на собрании, что у него проблемы со здоровьем? Но я покачала головой. В первый день его отсутствия она сказала лично мне, что он должен быть в школе, рассказывала я о посещении кабинета директрисы, а потом назвала на собрании причину. Но, со вздохом я продолжила. «Я знаю, что это не так, почему же?» – спросил Скай. «Вы с ним близки, похоже, придется рассказать Скаю многое, но я не успела». Меня за плечи обняла Ли и счастливо заулыбалась. «Да, наша Блум и профессор Линер любят друг друга», подруга прощупала меня за щеки, постаралась нацепить на губы улыбку, потягивая за уголки. Скай даже остановился на мгновение, но быстро скрыл свое удивление и продолжил путь, освещая дорогу своим маленьким солнышком. Он ошеломлен, что ученица и учитель любят друг друга. Но ведь наши профессора довольно молоды, некоторым на вид лет 25, и старшекурсники почти ровесники им. Жаль, я не вижу лица Ская. Он опустил голову и скрыл глаза волосами. Они напоминают его солнце, только светлее. «Да, мы любим друг друга», — повторила я, отпихивая от себя счастливую Ли. «Мне бы ее нескончаемого энтузиазма и радости». И я узнал от профессора Ираса, куратора факультета воздуха, что Линер в последний день пребывания в школе был чем-то обеспокоен и ходил с неким фолиантом, полным негативной энергии в руках. Скай заинтересованно взглянул на меня, услышав имя своего преподавателя практики воздуха. Ведь он ходит на занятия двух факультетов. А еще библиотекарша рассказала, какие книги он искал, что это был скелет в доспехах и темный феникс. А после я нашла информацию об этом фениксе. Узнала, что это лорд Даркер, живущий в подземном замке, и, вероятно, у него некие планы на Линера. Я оскалилась. «А при чем здесь директриса?» – поинтересовался Скай, принимая все сказанное мной, размышляя. «Мы думаем, что Даркер ее шантажировал», – говорит за меня Эйлин. «Линера очень трудно одолеть, он маг огня, это агрессивная и очень опасная стихия, и чтобы кто-то мог его сломить и подстроить его похищение, Линша могла быть замешана здесь». Она подождала, пока Линер потратит много энергии на что-либо, а после отправила его прямиком в ловушку. «А Даркер не мог сам выйти против профессора?» — вновь спросил Скай. «Такой великий, как Даркер, никогда не будет делать грязную работу сам», — пожал плечами Эйлин. Повисла тишина, и лишь наши шаги раздавались эхом по пещере. «Если вы считаете, что это было подстроено, что директриса дожидалась того момента, чтобы отправить профессора в ловушку Даркера», — размышлял Скай вслух. «Раз у профессора Линера такая мощь магии, мне кажется, что история о нестабильном состоянии его здоровья правдивее», ведьмак как-то неприятно ухмыльнулся. «Мне кажется, что вы все это выдумали, и профессор Линер сейчас лечится дома или в больнице». Все замерли, и только Скай разглядывал нас. Я ошарашенно обернулась на подруг Эйлина, они о чем-то размышляли, а после, кажется, с подозрением взглянули на меня. Они не верят мне, они считают, я все это выдумала. Я отступила на шаг. «Вы», — выдохнула я, сглатывая. «Нет, нет», — выкрикнула я. «Нет, это не выдумка. Я знаю, что Линеру угрожает опасность», и я запнулась, опустив голову, но тут же вскинула и выкрикнула со злостью на Ская и друзей. «И если вы мне не верите, я пойду в замок Даркера одна и спасу Линера. Я изначально собиралась идти в одиночку, и никакая помощь мне не нужна», и ринулась вперед, создав небольшой огненный шарик, который витал впереди меня и освещал путь. «Блум!» Лишь Эйлин накликнул меня, и я услышала спешные шаги. Лишь ему важно мое слово, ему важна я. А друзья? Да какие они друзья, если даже не верят мне? Ненавижу. Без друзей намного лучше. И я вдруг замечаю свет и выбегаю на некую площадку, и чуть не соскальзываю вниз в огромную, кажется, бездонную пропасть. Я быстро отстранилась, перевела дух и, развеяв огненный шарик, огляделась. Наконец, хоть чего-то в этом пути я достигла. На стенках пропасти множество таких пещер с площадками рядом с той, где я оказалась, и напротив, и внизу, и наверху. «Ух ты!» — выдохнул нагнавший меня Эйлин, а за ним прибежали и девочки. Я надула губы, они мне теперь неприятны, как и Скай. «Если вы мне не верите, могли бы вернуться назад. Вам ничего не мешает отправиться обратно в облачную башню, Скай умеет телепортироваться». Я сложила руки на груди. «А этот ветерок в лицо очень приятен», — Наконец можно вздохнуть свежим воздухом. Ладно тебе, Блум. Подошла ближе Агн, что возьмешь с логики парней. Али тут же приблизилась и захватила меня в сильные объятия, придвигаясь к самому уху, лукаво шепча. А мне кажется, он просто так показывает свою ревность. Я дернулась и вывернулась из объятий, ошарашенно отходя назад, но следила, чтобы не оказаться на самом краю площадки. Али только довольно ощерилась. Да не может быть, чтобы я понравилась этому ведьмаку, ослепительному элегантному парню-аристократу, хотя, Линер же тоже ослепительный элегантный аристократ. Ладно, оставим это. Так, протянула я, забывая о словах Лиенской и вообще об этой небольшой словесной перепалке, и куда теперь? Эллен в размышлениях подошел ближе, к краю площадки и взглянул вниз. Думаю, путь один, вниз. Вниз, удивленно спросили девочки практически в один голос. Эллен кивнул. Им легче, они знают левитацию, а я только когда открывала силы дракона полностью, могла летать. Эллен улыбнулся мне, показывая, что поможет мне опуститься. Да, вниз, подтвердил Эллен. Кстати, мой дракон огляделся, заглянул в пещеру, из которой мы только что вышли. А где наш блондин? Я осмотрелась вокруг. Да не может быть, чтобы наше солнышко отстало. К тому же у него есть способ подсветить дорогу, даже если останется один. И тут я замечаю движение сбоку, чуть внизу. Там, из другой пещеры, как и это, на площадку выходит наш любимый блондин, оглядывается, убирает шарик солнца и аккуратно смотрит вниз, а после наверх. И найдя нас, весело машет, крича: «Эй, ребята!» Эллен и девочки тут же обернулись на него. В пещере было разветвление, и я спустился сюда. Все эти проходы соединены. Его голос отдается эхом от каменных стен. Ох, что-то не нравится мне его затея. И правда, какое-то дурацкое предчувствие. Я внимательно оглядела Ская. Держать обиду на него мне не хотелось, да и не было смысла. Сейчас не до этого, у нас миссия. Но некий огонек беспокойства загорелся в душе. «Скай, что же ты задумал?» «Скай!» — кричит Эллен, приложив ладони к губам. «Иди к нам, там может быть небезопасно, нам нужно держаться вместе». Ведьмак кивнул и развернулся к пещере, но тут же с опаской отстранился назад. Громогласный рык пронесся эхом по обрыву, заставляя нас замереть. На Ская идет странное слюнявое чудовище лилового цвета, скалится и брызгает слюной при каждом шаге. Ведьмак оказался в ловушке. Я знала, что что-то произойдет. Ни медля ни секунды, не дожидаясь реакции девочек и Эллена, я рванула обратно в пещеру. По пути заметила яркую вспышку и услышала голос Ская. «Давай, я тебя не боюсь, сейчас превращу тебя в жаркое. Он может за себя постоять, может уничтожить эту тварь, испепелить своим солнцем, но я почему-то не могу устоять на месте. Мне страшно за него. Шестое чувство говорит об опасности. Огонек освещает мне путь, я замечаю разветвление, о котором говорил Скай. Бегом устремляюсь по нему и, замечая свет, выход на площадку, рывком отправляю пламя на монстра. Он издает отвратительный крик боли, но все еще жив. Блум, удивляется Скай и вновь бьет живучую слюнявую тварь, а она пытается уклониться, брызгает на нас своей слюной. Как же отвратительно. Я бы и сам, знаю, пламя вырывается из моей ладони, но лишь зацепляет монстра. Он отскакивает в сторону и выплевывает на меня искря кучу своей густой мерзкой и невероятно вонючей слюны. Да что это такое? Ах, ты! Солнечные шары сияют на ладонях Ская, его тело заискрилось яркой золотой энергией, и он атакует монстра. Вспышки озаряют все вокруг. Я слышу крики друзей с соседней площадки, но никак не разберу слова. Вопль монстра отвлекает внимание, а его слюна закрывает глаза и уши. Не могу избавиться от этой мерзости, она липнет к коже и одежде. Но когда мне все же удалось стереть эту дрянь с лица, меня ослепила вспышка. Солнечные шары Ская точно направлялись на монстра, он хорошо подобрал момент, когда эта тварь вновь отвлеклась на меня. Но стоило шарам приблизиться, монстр отпрыгивает в сторону, и они разбиваются о площадку, создавая мощную ударную волну. Все вокруг затряслось. Я услышала треск камня, и слишком поздно сообразила, что этот камень находится подо мной и Скайм. Я лишь слышала крики друзей, как Скай взволнованно окликает меня, увидела его руку совсем близко, почувствовала, как он схватил меня за запястье, а после земля под нами исчезла, и мы провалились в пропасть. Глава 11. Пропавшие в подземелье. Блум, Блум, Скай, Нет, нет, я не могу поверить. Зачем? Зачем она побежала к нему? Зачем ринулась спасать? Дурочка, моя глупая дурочка. Возможно, он бы спасся, и ты осталась, жива? Нет, она не могла умереть. Неизвестно, какая глубина у этого обрыва, но я все еще чувствую ее. Она далеко, но все же рядом. Ведь если бы она не выжила после такого падения, я бы, ведь я ее сущность. Без нее я не смогу существовать. Эллен, Лиэн оборачивается ко мне со слезами на глазах. Что делать? Скай и Блум упали вниз. Восклицала она в отчаянии, а я стараюсь сохранить душевное равновесие. Мои эмоции отразятся на состоянии Блум, если они будут слишком сильны. Я не должен поддаваться панике, и они не должны. Я попытался прочитать ее мысли, ощутить душу детальнее, прочувствовать ее. Бесполезно, мы слишком далеко друг от друга. Мы срочно должны что-то сделать. Сдерживаясь, воскликнула Агнес, сжимая кулаки. Она вот-вот заплачет. Черт, не надо, девочки, успокойтесь. Я не знаю, как вы, а я буду прыгать. Уверенно сказала Лиэн и отбежала в сторону. Агнес застыла с шоком на лице. А ну стоять, крикнул я, перегораживая разбитой ведьме путь. Лиэн тут же сжалась, опустила голову и закрыла лицо ладошками. Ей ужасно плохо, не смейте паниковать. Я примерно определяю время падения Блум и Ская. Скорее всего, они уже достигли дна впадины. А если нет, то она бездонная, магическая. Значит, Блум точно жива. Я чувствую это, произнес я. Девочки встрепенулись. Лиэн потерла глаза, щеки и шмыгнула носом, грустно глядя на меня. А Скай? Просила Агнес взволнованно. А Скай? Я вздохнул. Ская чувствовать я не могу, но девочек нужно успокоить. Я думаю, что он в порядке. Да, он тоже жив, не менее уверенно произнес я. А теперь нам нужно спуститься вниз максимально безопасным способом. Девочки кивнули. Я бы мог опустить их быстро и безопасно, мог бы телепортировать к Блум. Но кто знает, где она сейчас, куда я заведу девочек и могу и сам погибнуть. А если спустить их быстрым способом, они поймут, кто я, или будут обеспокоены этим. И эта способность опасна для состояния Блум. Я потрачу много ее энергии. Нужно что-то другое. Я спущу нас, серьезно сказала Агнес и под нашими внимательными взглядами подошла к краю площадки. Опустилась на колени и положила ладони на камень. И вдруг земля под нами затряслась. Я подумал, что от заклинания Агнес и наша площадка сейчас рухнет, и уже приготовился создать огненный купол над девочками, чтобы не дать им упасть. Но все обошлось. Это была часть магии Агнес. От ее ладони по камню прошлась волна и пошли небольшие трещинки по всей площадке. Вокруг начали расползаться ветки, прорастать через камень, укрепляя площадку. А после на краю вдруг разросся огромный кустарник и резко опустился вниз, все удлиняясь и удлиняясь, исчезая в темноте впадины. Вот, Агнес закончила заклинание и поднялась, теперь мы можем спуститься вниз, плющ нас поддержит, так что если сорвемся, он вновь нас схватит. Отличная работа, я улыбкой подбодрил Агнес и Лиэн, которая до сих пор не очнулась от сильной печали, и подошел к самому краю, оглядывая пропасть. Странный ветер ударил в лицо, я почувствовал необычный запах. Это свежесть, не свойственная пещерам. Я пойду первым, вы идите за мной. Девочки кивнули, и я, взявшись за довольно крепкий толстый стебель плюща, зацепился ногами и начал медленно и осторожно спускаться. Увидел, как из стебля проросли небольшие веточки и обвили мои ноги и руки, помогая удерживаться, а плющ начал сам удлиняться, опуская меня вниз. У ведьмы первого курса довольно хорошие навыки, похоже, она тренируется самостоятельно. За мной сразу направилась Лиэн, я видел ее развивающиеся из сине-черные волосы, а управляла своим растением Агнес, следуя последней. Спускались мы не быстро, но более чем безопасно, света становилось все меньше, и когда ноги наконец ощутили землю, я помог девочкам аккуратно слезть с плюща и разжег пламя на своей ладони, освещая пространство. Вот что стало с этим чудовищем, останки слюнявого монстра были прямо перед нами. Однако Блум и Ская нигде нет, зато много слюны этой твари вокруг, будто бойня продолжалась и здесь, или было что-то другое. «Блум!» — кричала Лиэн, метаясь по дну впадины. «Скай, где вы?» Агнес и я внимательно оглядывались вокруг. Ведьма прошла дальше, куда мой свет не проникал, я не спешил ее останавливать и проследовал за ней. После к нам присоединилась Лиэн. Вот откуда этот запах, вот почему в лицо мне ударило свежестью. Это же подземная река, течение огромное, брызги попадают на нас. Кажется, эта вода светится сама по себе. В пещере очень светло даже без моего огня, а под ногами у нас следы мерзкой густой и очень скользкой слюны, которая капает в воду с обрыва, на котором мы стоим. «Осторожно, отойдите в сторону», — крикнул я, и девочки тут же отбежали назад, но Лин не удержалась. Поскользнулась, перевернулась, упала и почти что съехала прямо в реку, но я успел ее схватить за руку. Но если бы не Агнес, я бы и сам свалился в воду. Ведьма схватила меня и вытянула нас назад сильным рывком. Уф, а она не только магически, но и физически сильна. Не значит ли это, что они упали на дно впадины и, проскользив на слюне этого монстра, съехали в реку? Вывела логическую цепочку Агнес, и я сразу кивнул. Так и есть, я спешно отошел в сторону от этой ужасной слюны, толкая Лин себе за спину. Ведьма все еще держалась за меня, испуганно глядя на слюну. «Тогда, что будем делать?» – взволнованно спросила Лин. Куда же подевался ее оптимизм? Этот огромный энтузиазм оставил его в облачной башне. Агнес, недолго думая, сказала прямо: «Плыть». «Что?» – ошарашенно проронил я. «Мы и сами попадем в ловушку воды, течение слишком большое». Агнес с улыбкой взглянула на подругу. Кажется, она уже все продумала, а Лин поняла ее без слов и только нахмурилась, неодобрительно оглядывая реку. И я, осознав силу и сущность Лин, понял, почему Агнес уверена в том, что мы сможем плыть. Течение действительно слишком сильное, я сомневаюсь, что смогу выдержать такой напор, задумчиво произнесла ведьма, оценивая свои силы. «Сможешь», — хлопнула подругу по плечу Агнес и встала неподалеку от обрыва, держась за камень. «Ты недооцениваешь свои силы. Я оцениваю их с умом, они не такие большие, как у тебя». Возмутилась Лин и подошла к краю, опускаясь ниже на колени, разглядывая воду. Протянула руку и лишь пальчиком коснулась реки. Похоже, она что-то делает, возможно, обращается к своей стихии. И когда закончила, убрала руку. «Здесь есть множество небольших речушек, разветвлений, пробоины водных пещер», — говорила Лин. «Видимо, это ей сказала река. И в конце одной из них есть скопление большой энергии». «Блум?» — нетерпеливо спросил я. «Эта энергия точно должна принадлежать ей. Или Скай?» — удивленно спросила Агнес. Но на оба наших вопроса Лин помотала головой и поднялась. «Вы не так меня поняли. Это скопление энергии воды, энергии этой реки, когда происходит состыковка течений нескольких рек, в нашем случае подземных, или же наоборот, огромная несовместимость, энергии противоположные, встречаясь, сражаются». Мы с недопониманием уставились на ведьму. Она действительно говорит на наихводном, наверное, этому их учат на факультете воды. Лин заметила наш ступор и сказала иначе. «Короче говоря, один из концов рек заканчивается водоворотом», — пожала плечами Лин и взяла наши руки. «Если вы готовы, можем плыть. Думаю, я смогу удержать это течение, но водоворота нам лучше избегать». Мы уверенно кивнули. Ведьма пустила по нашим телам свою энергию, я отчетливо ее ощутил. Моя магия тут же начала возмущаться, сопротивляться водной стихии, но я успокоил ее, с трудом сдержался, чтобы не вырвать руку из ладони Лин, и вскоре заклинание было завершено. «Хорошо, телу и душе все еще неприятно, я надеюсь, что Блум не ощущает этого. Что теперь делать?» Лин подошла к краю и пригнулась. «Плыть», — и прыгнула в воду. «Нам ничего не оставалось, как последовать за ней. Нет, нет, нет, мы приближаемся к водопаду, и течение выносит нас на свет. Мы падаем вниз на огромной скорости, Скай крепко держит меня. Я не могу сдержать крика, глядя на стремительно приближающуюся воду. Сейчас мы снова упадем». И вдруг ладонь Ская накрывает мой рот и нос. Я жмурюсь, мы падаем в воду. Кое-как задержав дыхание на 10 секунд, я вновь всплываю и жадно хватаю ртом воздух, захлебываясь от брызгающейся воды. Волосы мешаются, липнут к лицу и вновь путаются за спиной, цепляются за руки. И Скай оказывается рядом, мы крепко обнимаем друг друга, насколько хватает сил, и вновь вода несет нас вперед, а куда, неизвестно. Мы со Скаем рухнули вниз с обломками камней, падали, кажется, очень долго и чудом спаслись, больно ударившись о дно впадины. А рядом с осколков камней свалился уже мертвый слюнявый монстр. Мы думали, что спаслись, но стоило лишь помедлить и слабо двинуться, как мы начали скользить по покрывающей нас слюне и ехать куда-то в сторону. Скай попытался зацепиться за камни, но они здесь слишком гладкие, и склон начал увеличиваться, пока мы не ускорились и не свалились в воду. Я не знаю, сколько уже нас несет эта река, но мне кажется, что прошло очень много времени. Я ужасно устала и наглоталась воды, сколько в жизни не пила. Мне с каждым движением все тяжелее сопротивляться течению, а если плыть по нему? Скай, впереди. Мы сейчас врежемся в скалу, но Скай смог оттолкнуться от нее, мы обогнули камень. Скай потянул руку и ловко зацепился за выступ, сопротивляясь течению, а меня качало в разные стороны, вода так и желала разбить наши руки. Ладонь скользит, мне тяжело держаться, вода больно бьет в лицо, мне нечем дышать. Ни в коем случае не отпускай мою руку, слышишь, кричит Скай, тяжело дыша. Да, и вновь огромная волна накрывает меня, я с трудом держусь за руку Ская, откашливаюсь. Я всегда не особо любила воду, особенно ледяную, а здесь она именно такая. Кажется, вот-вот превратится в лед, все тело сковывает, еще больше усугубляя положение. Ты можешь применить левитацию, кричит Скай. Нет, я не умею, голос пропадает, мне страшно. Мне страшно пропасть здесь, в этой странной реке. Я хочу вернуться, хочу встретиться с друзьями. Рука замерзает от ледяной воды, пальцев не чувствую, у меня не получается удержаться за руку Ская. Последние силы, и я не смогу в таком состоянии. Говорит Скай, скались, я с трудом расслышала его голос, ему тяжело держаться, нам нужно выбраться на берег, наша магия тут не подействует. Его слова обрывает новая огромная волна воды и смывает меня, разрывая наши руки. Я захлебываюсь, из последних сил пытаюсь держаться на плаву и сопротивляться течению. Из-за огромных волн воды не вижу Ская, кажется, я осталась одна. Что мне делать, куда эта река вынесет меня, кто-нибудь, помогите. Вдруг рядом со мной из воды выныривает Скай и обхватывает, прижимая к себе, а другой рукой что-то держит, я не вижу, в глазах стоит вода, замахивается и бросает, веревка обматывается, выступ в скале и сильно натягивается, Скай крепко удерживает, и я вновь могу отдышаться. Как ты? Почти шепотом спрашивает Скай, вглядываясь в мое лицо, я с мольбой смотрю на него и киваю, сжимая его плечи, прижимаясь сильнее, держа его за свободную руку. Не отпускай, только не отпускай. Хорошо, выдыхаю и спешно оглядываюсь, но вода вновь нещадно бьет мне в лицо. Почему такое сильное течение? Мы попали в водоворот, отвечает Скай, скались. О, нет, и мы. Камень не выдерживает, водой нас тянет все дальше в смертельный водоворот. Выступ разваливается, веревка ослабевает, нас затягивает. И, Скай, рушится полностью, веревка падает в воду, нас утягивает течением с огромной скоростью. Закручивает в водовороте, воздуха не хватает, и сознание быстро покидает меня, освобождая от дальнейших страданий. Что мне нравится, так это возможность дышать под водой и большая скорость передвижения. Кажется, что у тебя есть хвост, как у русалки или тритона, и можно ускориться еще больше, наслаждаться подводным миром. Что мне не нравится, вода, вода в общем, я просто не люблю ее. Как только появился вместе с Блум на свет из силы великого огненного дракона, так сразу возненавидел, только замечал, как Блум принимает душ, так весь съеживался. Казалось, что эта невыносимая влага проникает в самую душу и донимает меня, заполняет мою обитель и мучает. Но со временем привык и перестал бояться, понял, что пусть моя стихия – огонь, и я как дракон больше чем наполовину состою из огня, но это не простой огонь. А мое истинное пламя какой-то обычной водичкой из-под крана не зальешь. Я следовал за девочками, они двигались быстрее меня. Течение нас подгоняло, но Лиен сопротивлялась ему, усиливая наши барьеры. И я чувствовал не только ее энергию магии стихии, пропитавшую меня, но и всю эту толщу воды вокруг. Бррррр. Интересно, как там Блум? А Скай, они в порядке? Не ранены? Я чувствую присутствие своей хозяйки, но она далеко. Она жива, в этом я уверен, если только мое шестое чувство не перестало реагировать. Девочки вдруг всплыли наверх, я увидел жест Лиен, и тоже поднялся за ней, и наконец вздохнул. Настоящий воздух от того, что Лиен обращает из воды, все же отличается. Этот свежее и приятнее, а вода-то довольно холодная, мне помогает только моя огненная врожденная защита. Но мои силы медленно слабеют, как магические, так и физические. Если я в человеческом обличье, мне нельзя отходить от Блум далеко, а сейчас нас настолько разделило течением, что я почти не ощущаю ее, Наша связь слабеет, это плохо. И куда теперь? Спрашивает Агнес. Лин рассматривает два разветвления реки и на обоих течение такое же большое. Ведьма не знает и, похоже, вновь пытается связаться с водой, чтобы она подсказала нам, куда направляться. И через несколько секунд вновь распахивает глаза. Нам туда, Лин указывает рукой. И мы вновь опустились под воду, направляясь в нужную сторону. Разветвлений было еще несколько, но Лин не останавливалась и сразу указывала путь. А мое тело отказывалось двигаться быстрее в этой неприятной воде. Скал становилось все больше, течение усиливалось. Лин уже трудно сопротивляться ему, но она пока держится. Я и Агнес используем собственные силы. Ведьма цепляется магией стихии земли за камни, удерживаясь, а мне остается применять лишь физические силы. А показывать девочкам своей слабости совсем не хотелось. Я дракон в конце концов, и пусть сейчас в человеческом обличье, драконья гордость при мне. Я не заметил, как волны стали усиливаться, а Лин начала терять контроль над заклинанием. Воздуха стало не хватать, вода противилась ведьме и обливала нас, будто желая задушить. И мы вынырнули рядом с большим камнем. Агнес быстро использовала свою магию. Проросший плющ обвязал нас, крепко удерживая за ноги и руки. Это, я отстранился от камня и, удерживаясь за выступ, который будто совсем недавно был сломан неприродной силой стихии, провел рукой по бушующей воде и за что-то ухватился. Веревка, она оборвана. Мне кажется, я чувствую оставшуюся энергию на одном из ее концов. И в мыслях возник образ солнечного ведьмака. Да, это он, бывший специалист, пытался спастись и удержать Блум. Я словно вижу их рядом, как они держатся на плаву. И обернулся туда, где будто собирается вся вода, куда нас тянет, в каком направлении усиливается течение, и ошарашенно схватился за скалу. «Водоворот!» – испуганно воскликнула Агнес, срывая слова с моего языка. «Ли, ты же сказала, что мы не будем к нему подходить!» Ведьма воды не ответила, а я понял ее. Понял, что она почувствовала тогда, когда мы остановились на первом разветвлении, и приблизился к девочкам, показывая им разорванную веревку. Блум и Скай были здесь, ведьмы оглядели находку, и похоже, они попали в водоворот, серьезно ответила Лин. Сколько я наблюдал за Лин глазами Блум, прежде никогда ее такой не видел. Она уверена и сильна, не только характером, но и своей магией и физической силой. То есть нам нужно туда прыгать? С опаской спросила Агнес, и подруга кивнула. Ведьма вздохнула, готовясь побороться со стихией. Что ж, если это ради друзей, я готова. И несмотря на страх, который одолевает ее, она согласна сразиться с водоворотом. Как бы опасно и даже, возможно, смертельно это не было. Это ради дорогих друзей. Все-таки Блум нашла прекрасных подруг, и Скай не такой плохой, каким я почитал его раньше из-за своей, наверное, эгоистичности и немножко ревности. Я попытаюсь сдержать напор энергии, но лишь тогда, когда мы будем на грани. Но скорее всего не смогу полностью защитить вас, произнесла Лин и отстранилась от скалы. Я последовал за ней, а Агнес направилась за мной, удерживая нас своим крепким плющом, обвившим камень. Но и он не сможет долго держать нас, скала вот-вот разрушится. Мы приблизились к водовороту, течение просто ужасно быстрое. Нас относит в направлении потока, стебли плюща опасно натягиваются, еще немного и они оборвутся. Лин концентрирует свою силу и смотрит на Агнес, хмурясь. Ей страшно, они боятся, но ради Блум и Ская все равно идут. Я мог бы пойти и один, не рисковать их жизнями, но без Лин не определил бы, куда отнесло Блум и Ская. Мне бы не удалось совладать с огромным течением и спокойно плыть под водой, не опасаясь, что воздух может кончиться. А без Агнес сразу же попал бы в водоворот, ее растения очень сильны. Лин берет Агнес за руку, а ведьма земли берет мою. Нам придется поддаться течению водоворота, попытайтесь удержаться друг за друга как можно дольше, сказала Лин и кивнула подруге. Агнес с тяжелым вздохом отзывает растения, плющ медленно отпускает наши руки и ноги. Мы все ближе, нас все сильнее относит в сторону. И когда плющ полностью ослаб, магия Агнес перестала действовать, нас силой начала крутить в одну сторону, вода стала намного леденее, чем раньше, а заклинание Лин тут же перестало действовать. Воздух мгновенно исчез, и вокруг вновь оказалась лишь огромная невероятно быстрая толща беспощадной воды. Я зажмурился, из последних сил держа Агнес за руку, старался удержаться в сознании, но тщетно. Оно быстро покинуло меня, будто позволяя больше не страдать. Глава 12. Гости в Нижней Земле. Почему-то меня будто что-то трясет, качает, так размеренно. Это очень странно. Я с трудом открыла глаза, проморгалась и огляделась вокруг. Тело все еще не желало поддаваться, не двигалось или это. Что? Я связана, и на чем это я лежу? К чему, а то есть к кому я привязана? Это некое существо, похоже, я лежу на его спине, и он куда-то идет, куда-то меня несет. Верно, ведь мы со Скаем упали на дно впадины, а после соскользнули в подземную реку. Течением нас вынесло к водовороту, а после сил не осталось, и я потеряла сознание, когда нас нещадно закружило и, похоже, куда-то вынесло, а потом нас подобрали. Эй, возмущаюсь я, дергаясь, стараясь ослабить веревки. Я и сама могу идти. Ох, ты наконец очнулась, говорит тот человек, который несет меня. Я вновь дергаюсь, видимо, никто освобождать меня не спешит. Уф, хорошо, что мы выжили в этом водовороте. Кажется, хуже уже ничего не может произойти. Выжили, а где Скай? Я ни черта не вижу, лежа в таком положении. Блум, я слышу слабый голос Скай откуда-то снизу. Поднимаю голову как могу и замечаю его. Он тоже связан, лежит на каких-то носилках, привязанных все к тому же человеку. Блум, ты в порядке? Мы спаслись? Да, все хорошо. С какой же радостью я говорю это после стольких страданий? Губы растянулись в улыбке, а на глаза выступили слезы счастья. Как же хорошо, вот только теперь у нас есть другая проблема, и это странный человек, связавший нас, привязавший к себе, и он куда-то нас несет. Что ж, неплохое обслуживание, самим идти не надо. Послушай, начало я тактичнее, чем в прошлый раз. Куда ты нас несешь? В Нижнюю Землю, отвечает человек, кажется, совсем молодой парень, по голосу даже младше меня, но чувствую, он доброжелателен. Это ваше королевство? Поинтересовалась я. Да, с восхищением отвечает мальчик, и вдруг я резко опускаюсь вниз. Это он упал, ноги не выдержали веса моего тела Иская. Странный он, а вы знаете свой кристалл? Спрашивает парень, как только поднялся и продолжил путь. Пусть я и не вижу, мне кажется, что тут не только он, кто-то еще идет рядом. Кристалл, я разглядываю эти переливающиеся кристаллы. Они действительно очень красивые, их так много вокруг самого разного размера. Такие яркие, что освещают всю пещеру. Да, считается, что при рождении каждый из нас связывается с определенным кристаллом. Ну, думаю, это относится только к жителям Нижней Земли. Сомневаюсь, что в этой пещере есть камень для каждого. В последнее время кристаллы сияют приятным сине-зеленым светом. Это значит, что на Нижней Земле должно произойти событие, восхищенно рассказывал мальчик. Ага, особенное. Например, появление жителей Верхней Земли, а то есть нас. Перестань. Вдруг по пещере разнесся возглас некого огромного бугая с дубиной. Я не смогла полностью увидеть его, как бы ни пыталась повернуть голову. Хватит болтать об этих идотских кристаллах. Никто кроме тебя в это не верит. Я хмыкнула. Кажется, кто-то здесь слишком разозлен и кому-то надо бы расслабиться. Найти девушку, например. А этот парень, что несет нас со Скаем, как раз заговорил об этом. Знаете, Абрупта не всегда был таким, рассказывал мальчик. Раньше у него была подружка по имени Экс, но она бросила его. Вот он и огрубел. Бедный парень, у него была милая девушка, но мой возлюбленный милее, восхищенно говорил парень. Нет, только не это, восклицает тот мужчина, и мы останавливаемся. Уж слишком грубый и громкий голос, даже оглушает. Я не хочу слышать об этом, принце. Когда ты проснешься, будешь продолжать в том же духе, на тебе даже одноглазая жаба не женится. А, ага, что ж, наверное, у них однополые браки, это нормально. Для меня это просто немного необычно. Этот парень влюблен в самого принца Нижней Земли. В интересную историю мы попали. Однако если бы у нас было время, мы бы ею насладились, как прекрасным театральным представлением, сидя на первых рядах. Но сейчас мне нужно освободиться, забрать Ская, покинуть это место и встретиться с друзьями. Мы не закончили нашу миссию, чтобы разгуливать по необычным королевствам. Значит, ты не обручен с принцем? Я решила продолжить разговор, дергаясь, стараясь наконец выбраться. Но веревки натянуты очень крепко, неприятно и даже больно. Меня волнует, что Скай не предпринимает никаких действий и даже не говорит. Из-за такого положения я не могу увидеть его лица, только ноги. И вдруг этот парень вновь падает, я охнула от неожиданности. Но он быстро поднялся и продолжил путь. Интересно, Отчего он такой слабый, а тот бугай явно побольше и посильнее будет, почему не он несет нас? Но даже если я это скажу, кто меня послушает? Он снится мне каждую ночь, мечтательно говорит парень, он такой красивый, он чист, как подземный источник, кожа белая, как глина, и он блистает, как золото, и вдруг его восхищения прерываются, и мы вновь останавливаемся, но на пару мгновений. Скоро вы увидите королевский дворец, а этот принц, наверное, та еще штучка, судя по рассказу. Я уже представила его аристократическую бледность, идеальные черты лица, прекрасное тело, на бедрах повязка, вышитая золотом и усыпанная драгоценностями, на руках, ногах, шее, торсе блистают золотом украшения, оттеняя серебряную идеально чистую кожу, а глаза слегла сужены, они внимательно меня разглядывают, следят за каждым движением. Вот только я не могу понять, какого они цвета, и длинные волосы примерно до поясницы, глаза, бирюзовые или огненно-рыжие, волосы, черные или светло-русые, образы сменяются в голове, и мои размышления прерывает голос того паренька. Посмотрите, я с трудом поворачиваю голову, парень удачно встал боком, чтобы я смогла рассмотреть их королевство. Я выдохнула, восхищенно разглядывая королевский дворец. Это что-то по-настоящему необычное. Низкие дома будто слеплены из глины, тщательно спрессованы, а зеленовато-синий цвет им придают кристаллы. Они большие, их так много вокруг, и благодаря им здесь очень светло. А дворец возвышается над домами, огромная лестница ведет наверх. Множество кристаллов обращено прямо на царственную обитель. Я думаю, это лишь открытая для взгляда часть, королевский дворец, а многие дома, город скрыт дальше. Мы в молчании следовали по небольшой дорожке у скалы, я с интересом разглядывала поселение внизу. Людей почти не было, я заметила парочку необычных очень худых людей, над которыми анатомически кто-то надругался. Но это, наверное, так выглядит эта нижняя земля, здесь живут такие люди, бледные и исхудалые. А чем они питаются? Но это не должно интересовать меня сейчас, важно то, зачем нас вообще связали и несут в королевский дворец, ведь именно туда мы и направляемся. Мы прошли мимо стражи и вошли в некое здание из крепкой глины и камней. Говорить мне вообще расхотелось, а тот парень, видимо, решил не общаться с пленниками, будучи в городе. Но когда мы шли по красиво украшенным коридорам с высокими потолками, освещенными такими же кристаллами, где на стенах висят картины с довольно симпатичными и не очень королевскими особами, тот бугай с дубиной оставил нас, и парень зашел в некую комнату. Двери закрылись и, наконец, веревки спали. Я тут же поднялась на ноги и глубоко вздохнула, потягиваясь. Ну, наконец-то, свобода, протянула я счастливо и оглядела помещение. И вообще мог бы не напрягаться, если было так необходимо нас сюда привести, мы бы пошли сами. Просторная комната чем-то напоминает медицинский кабинет облачной башни, но со светлым интерьером. Одна стенка полностью закрыта шкафом со склянками и баночками, рядом стол с полотенцами, кушетка. Я дернулась, заметив проходящего мимо того самого совсем хиленького паренька, хотела было удивиться, как он вообще смог выдержать меня иская, но все внимание переключилось на ведьмака. Парень снял с него веревки, аккуратно уложил на кушетку и осмотрел. Я спешно приблизилась. Так вот почему он не разговаривал и не пытался освободиться. «Скай», я коснулась его плеч, пытаясь пробудить. Он вздрогнул, болезненно оскалился и приоткрыл глаза. «Как ты себя чувствуешь? Ты очень бледный». На нем лица не было, он будто сам из глины сделан, как этот город. Оно слабо выдохнул, разглядывая то меня, то того паренька, а после медленно сел, касаясь головы. «Боже», пробормотал Скай, «что со мной? Мне никогда не было так плохо. У тебя болит голова», предположила я. Возможно, он не очень хорошо перенес водоворот, или пока нас несло по реке, ударился головой о скалу. Выглядит Скай очень плохо, его движения вялые, глаза тусклые. «Нет, но я очень устал», ответил Скай уже нормальным голосом и взглянул на того паренька, сидящего рядом. Парень поднялся, подошел к одной из полок у дверей, взял губку и опустил ее в большой кувшин. Там находится вода, а после сел рядом со Скайм. Не волнуйся, на необычных руках с тремя пальцами появился зеленоватый свет. Скай лег обратно на кушетку, наблюдая, как парень проводит этим огоньком по его телу с головы до ног, а после, вновь взглянув на него, говорит: «Твои силы, силы солнца». Он прикладывает губку к его лбу, Скай обессиленно вздыхает, по его лицу стекает вода. «Наше волшебство противоположно, тебе нельзя тут оставаться. Так вот почему с Каю так плохо, я не думала, что миссия в пещерах может так сказаться на нем. Ему срочно нужно вернуться на поверхность, я боюсь узнать, что будет, если он останется здесь еще дольше. Ему уже тяжело двигаться. Это я во всем виновата, я не должна была его просить о помощи. Я вроде как глава команды на этой миссии, а ничего нормально так и не сделала. Подвергла себя искренней опасности, разделила команду. Теперь девочки Эллин в совершенно неизвестном месте, могут быть где угодно, а с Каю очень плохо от нехватки солнечного света. Не вини себя, вдруг моей руки касается ладонь с Кая. Он старается улыбаться, но получается вымученно. Его глаза становятся пустыми, я вижу в них сожаление. Скай пытается меня ободрить. Я должен тебя защитить и помочь завершить начатое. Он поднялся, помотал головой и тут же нахмурился. Скались, замер. Кажется, у него кружится голова. Я не вернусь на поверхность, пока мы не сделаем то, что должны. Ты сошел с ума. Не сдержалась я, пугая паренька с губкой в руках и самого Ская. Я быстро обошла кушетку и встала прямо перед Скаем. Нет, ты вернешься немедленно. Я ткнула ему пальцем в грудь. Немедленно, я сказала. Или я сама тебя вышвырну из подземелья. Повисла неловкая тишина. Паренек с опаской поглядывал на дверь. Я слышу где-то разговоры, шаги, небольшой обыденный шум, эхом отдающийся по глиняному дворцу. А Скай заулыбался, так счастливо, что я даже немного смутилась и потеряла свою серьезность и злость на его беспечное отношение к своему организму. А ему кажется, стало лучше. Я так счастлив, что ты заботишься обо мне, Блум. Его взгляд стал другим, и кожа будто приобрела более естественный оттенок, а голубые глаза начали сиять. Но, увы, не так долго, как хотелось бы. Он вновь ослаб, будто на него наслали новую волну негативной энергии. Но я помогу тебе, я должен. Ох, тише. Вдруг воскликнул парень из Нижней Земли, приглушая голос. Мы оглянулись, а Скай, оценив его, вновь повернулся ко мне. А это кто, и где мы вообще? В Нижней Земле, в неком королевстве под землей, коротко рассказывала я. Похоже, после водоворота нас вынесло неподалеку отсюда на берег, а потом этот парень тащил нас на себе. Скай искренне удивился. Кажется, ему действительно становится лучше. Он вновь оглядел поднявшегося со стула парня, скользнул взглядом по его худым, будто палочкам, ногам, по талии, рукам и голове, и вновь посмотрел на меня с крайним недопониманием. Я пожала плечами, и вдруг двери распахиваются и в комнату входят два стража с копьями в доспехах и с четырьмя руками. Я склонила голову на бок, вообще ничего не понимая анатомии здешнего народа, и понимать не хочу. Надо отсюда уходить, пока все хуже не стало, и вывести упрямого Ская на поверхность к солнцу. Пусть он и делает вид, что все хорошо, я же вижу его бледность и слабость тела. «Гости, его высочество готов принять вас», — произносит один из стражей, а голос вполне нормальный. «Прошу, пройдемте за нами на Королевскую площадь», — сказал другой не менее серьезно. Кажется, голоса у них одинаковые, их клонируют, или мне показалось, что это сказал другой стражник. «Идемте скорее, сейчас вы увидите его», — восхищенно затрепетал парень. Его глаза заблестели от счастья, и он выскочил за дверь, а стражники даже внимания не обратили, они ждали нас. «А», — проронил Скай, но я остановила его рукой, покачав головой. «Да, принц Нижней Земли», — ответила я как-то потерянно. И вновь я прервала Ская. «И здесь, похоже, однополая любовь, нормальное явление», — выдохнула я и помогла подняться удивленному Скаю. «Впрочем, сердцу не прикажешь, оно единственное подскажет тебе, какой путь выбрать, и именно он будет верным, никакой другой. И это я уже поняла, поверив своему, и вышла к счастью, и теперь следую по названному пути, возвращая его. Мне осталось сделать еще несколько шагов, и я вновь буду счастлива». Мы шли за стражниками, а тот паренек все не появлялся. Кстати, возрастом он скорее всего мне ровесник. Я поддерживала вновь побледневшего Ская, он изредка пошатывался, держась за меня, хмурился от слабости. Как же хочется бросить все эти королевские встречи и отправиться на поверхность. «Скай?» – осторожно спросила я, приобнимая его. Он наперся на меня, схватился за голову. Я ошибалась, ему становится только хуже. Если парень был таким доброжелательным, то почему, поняв, что Скаю необходим солнечный свет, не мог отпустить нас, провести через безопасный ход, где не стоит стража, или вовсе уговорить абрупто не трогать нас, а оставить на берегу. И зачем нас сюда привели вообще? Ради знакомства с неким черт знает кого из себя возомнившим принцем? Да, все в порядке, не беспокойся обо мне, проговорил Скай и вновь выровнялся, продолжая путь. Но я не позволила ему идти одному, он и так из-за моих прихотей натерпелся, теперь я буду внимательнее хотя бы к своим друзьям. Скай пытался спасти меня тогда на реке, удерживал, хотя мог зацепиться за скалу двумя руками, опустив меня в водоворот, взобраться на камень и придумать план, как выбраться из этой водной пещеры. И он такой красивый и милый, когда улыбается. Скай очень храбр, он великолепный парень. Нет, он только внешне молод, а внутри, душой он прекрасный сильный мужчина. И мне с ним уютно. Через небольшую дверь мы вышли на ту самую площадь и оказались, я бы сказала, на воздухе. Да тут его мало. Подождите здесь, его высочество принц сейчас примет вас, сказал один из стражников, и мужчины с четырьмя руками и голубоватой кожей скрылись за дверью. Скай вдруг оступился и чуть не упал, но я успела его подхватить, а мужчины довольно тяжелые, но он все же сам восстановил равновесие, оперся о мои плечи, обнимая. Он чуть теплый, дыхание слабое, он еле стоит на ногах, мне страшно за него. Скай, шепчу я, легко касаясь его головы, растрепанных светлых волос. Он переводит дух, сглатывает. Только держись, хорошо, я обещаю, говорит он и вновь выдавливает из себя последние силы, чтобы выровняться и взглянуть на меня своими потухшими небесными глазами. Он ужасно бледный, вот-вот упадет в обморок. Я не могу скрыть волнение, эмоции отражаются у меня на лице. Не волнуйся, Блум. Он ласково касается моего лица, ладонь такая приятная, кожа гладкая, но с мозолями. Видимо, это учеба в Красном фонтане, где парни держат мечи в руках большую часть дня на занятиях и самостоятельных тренировках. Я должна вывести его к солнцу. Должна, чтобы он не сказал. Обещай, что поднимешься со мной на поверхность. Серьезно взглянула я на Ская, но кажется, он все равно заметил мое волнение. И наконец кивнул. Хорошо, если ты просишь, его тихий голос так приятен в этой тишине вокруг. Скай смотрит на меня с нежностью, прямо в глаза, оглядывает лицо и вдруг склоняется ближе. Я подумала, что он вновь теряет равновесие, сделала шаг, приблизившись вплотную, но он стоял, ровно и кажется, слабость его не донимала, и коснувшись пальцами подбородка, касается своими губами моих губ, оставляет легкий ласковый поцелуй, как бы показывает свою симпатию и медленно отстраняется. Я почувствовала его дыхание на своих губах, а сама не могла и продохнуть. Встретилась ошеломленным взглядом с нежным взором Ская, и двинуться не могла. Он поцеловал меня, но этот волнительный и такой приятный момент, оставляющий след в моем сердце, заставляющий трепетать как влюбленная девочка, прерывает ворвавшийся на площадку паренек. Он спешно преодолел несколько метров до нас и зацепился за собственную ногу. Чуть не упал, но удержался, и особенно оберегал букет очень красивых ярко-красных роз. Я присмотрелась к ним, не такие, как продают в Гардении и на Магиксе в цветочных магазинах, они особенные и такие прекрасные, приковывают взгляд. «Простите», — воскликнул парень, поднимаясь и быстро поправляя прическу и открытую одежду, чтобы все было идеально, а после проверил, хорошо ли расположены цветы в букете, понюхал, оценивая аромат. Кажется, он взволнован. Верно, ведь сейчас выйдет его возлюбленный. Скай вдруг вздрагивает, его ноги подкашиваются, но я вовремя обхватываю его, стараясь удержать. Он вновь устало улыбается, а я смущаюсь от одного его взгляда. «Прости», – прошептал он. Я не сдержалась и прикусила губу. «Со мной что-то не так, почему я так реагирую на его голос и болезненное состояние?» Я смутилась, а из-за его усилившейся слабости волнение только возросло. «Надо прекращать с этими королевскими встречами, нам нужно срочно уходить». Время недолгого ожидания выхода царственной не слишком спешащей особы мы провели в молчании, а парень все нервничал, переминался с ноги на ногу, но ближе к появлению принца за разговорами убавил свое волнение. «Знаете, принц еще не выбрал себе мужа или жену», говорит он и удивляет меня вновь. «Так его высочество бисексуал? Какой же он тогда? Мне всегда казалось, что бисексуалы ничем не отличаются от обычных парней, а гомосексуалы чуть женственнее, но внешне этого незаметно. Мне нужно завоевать его сердце. Я уверен, что эти цветы мне помогут». Он вновь касается прекрасных бутонов, проверяя, все ли идеально. Ведь принц очень любит цветы. Мужчина любит цветы. Интересно, а Линер любит? Линер. Линер, с этими заморочками мы не только не приблизились к нему и к замку Даркера, но и вовсе отдалились. Я оскалилась, сдерживая отвратительное чувство ничтожности. Теперь мне еще больше хочется сорваться, отвести Ская к солнцу, а самой ринуться к замку теней. Лорд проклятый, ненавижу. И почему я не могу именно сейчас увидеть видение глазами Линера? Скай, что он хотел сказать этим поцелуем? Может, он начал немного бредить из-за нехватки солнечного света, и я вспомнила слова Ли, сказанные как бы невзначай, шуткой. А может, он так показывает свою ревность? Она прошептала это мне на ухо. Я, как всегда, сочла это очередной шуткой нашей поднимающей всем дух ведьмочки. Но, а что, если это не бред, не от слабости и не шутка? Что если я действительно понравилась Скаю? Если взглянуть на него со стороны простой девушки, Скай внимательный, умный, сильный характером, телом и магией, мужественный и храбрый, многое умеет, знает некоторые навыки специалистов Красного Фонтана, так как учился там, правда, неизвестно сколько курсов, упорный и злой, когда это необходимо, правда, иногда упрямый, когда это совсем не нужно, но в основном добрый, милый и нежный. Его характер приводит ассоциацию прекрасного принца на белом коне, и внешность его превосходна, длинноволосый блондин с голубыми, словно небосвод глазами, великолепно сложен, отличные черты лица, хорошо подбирает одежду, в общем, идеал, а ведь действительно, идеал, и только продумав все его внешние и внутренние качества, я поняла, какой превосходный парень. Нет, мужчина стоит рядом со мной, и если его поцелуй, проявление симпатии, почему она проявилась именно ко мне, а не к прекрасной старшекурснице, опытной в делах любви? А ведь, если подумать, Линер также великолепен, лишь внешность отличается крепким телосложением, он взрослее Ская, мудрее и сильнее. И если Скай добрый и милый принц на белом коне, Линер – страстный и горячий король на черном жеребце, они противоположны друг другу и невероятно прекрасны. И Лин для меня, Лина никто не заменит. А друзья, где сейчас Эллин? Может ли он долго находится без меня, ведь мы одно целое. А девочки, Лин, Агнес, как они, в порядке ли? На них не напали те дегтярные монстры? А если напали, то смогли ли они отбить нападение и спастись? Думаю, я зря беспокоюсь, они должны быть в безопасности. С ними мой дорога Эллин, он защитит их, и пусть даже моя энергия при этом будет тратиться. Вдруг некий бзынь отвлекает меня от размышлений. Скай поднимает голову на двери. Одна из них поднимается. На пороге стоит довольно симпатичная темноволосая девушка в розовом платье. «Вот он идет!» — воскликнул в нетерпении парень. И девушка отошла в сторону, начиная танцевать, а за ней вторая точно такая же, и третья, и четвертая. Их вышло всего семь. Под приятную музыку они прошли круг, обогнув в танце парня, и вновь выстроились напротив дверей. А я все больше уверена, что на этой нижней земле используют некие запрещенные виды клонирования. Ну, слишком они похожи друг на друга. Вообще различия нет. «Принц Рылни сейчас примет вас», — торжественно произнесла одна из девушек, и парень опустился на одно колено, пригибая голову. «Кланяйтесь, кланяйтесь». Он махнул нам рукой, и ничего не оставалось делать, как опуститься, выказывая уважение его высочеству. Скай сам поклонился, я опустилась рядом. Он совсем плох, стал еще бледнее, с трудом держится. И девушка отошла в сторону, указывая на дверь. На пороге появился мужчина примерно такого же телосложения, как и наш паренек с букетом. Одежды более закрыты, золотые драгоценности украшают исхудалую фигуру, контрастируя с бледной кожей. На голове, на длинных лиловых волосах, аккуратно расположена переливающаяся на свету кристаллов корона. На лбу и щеках некие пометки или от рождения, или поставлены краской. Кто знает, может, это некий родовой знак, показывающий, что перед нами царская особа Нижних земель. Принц властно оглядел паренька, поправил прическу. «Принц Рылни, спонсус к вашим услугам», — восхищенно пролепетал парень, поднимая выше букет прекрасных роз. «Кто это здесь желает меня видеть?» — произнес приятным нежным голосом принц, быстрым легким шагом направляясь к пареньку, красиво улыбаясь. «А он довольно красив.